сложности при принятии покупательского решения. Необходимо также различать сигналы, указывающие на то, что покупатель готов к покупке. Например, он может начать говорить быстрее или вдруг весь засветится и спросит о цене. Иногда покупатели спрашивают о возможности доставки. Иногда покупатель резко меняет позу или начинает что-то подсчитывать. Любое заметное изменение в его реакции, позе, голосе или поведении может указывать на то, что покупательское решение рядом. Как только вы почувствуете это, как только покупатель начнет изменять поведение, суетиться, прикидывать что-то у себя в уме, спросите: «Когда бы вы хотели, чтобы мы приступили к работе?» Или «Не хотели бы вы, чтобы мы приступили к работе прямо сейчас?» Или «Какое количество вам необходимо доставить? Вам доставить это в офис или на склад?» Делайте финальное предложение, как только увидите, что человек начал меняться в своем поведении. Давайте еще раз повторим, почему завершение продажи представляется таким трудным. Прежде всего, действует врожденный страх отказа у агента по продажам. Нам очень нелегко принимать отказ, поэтому мы всегда боимся столкнуться с ним. Решение этой проблемы очень простое. Делайте то, чего вы боитесь больше всего, и тогда страх исчезнет. Продолжайте соприкасаться с тем, чего вы боитесь больше всего, снова и снова. Продолжайте пытаться завершить сделку снова и снова до тех пор, пока ни один нерв не дрогнет в момент заключения сделки. Следующая причина – страх перед неудачей со стороны клиента. Страх совершить покупку неподходящего продукта. Страх того, что они платят слишком много. Страх того, что их раскритикуют за совершение неверного выбора. Знаете, как много жен откладывают покупку, потому что боятся, что об этом могут сказать их мужья? А как много мужей откладывают покупку по этой же причине? То же самое происходит и с деловыми людьми, которые боятся того, что об этой покупке скажут их партнеры. Этот страх быть раскритикованным за совершение неверного выбора – чрезвычайно сильный подсознательный страх, удерживающий человека от покупки. Другой фактор, удерживающий человека от покупки – это его инертность и нежелание что-то менять. Когда вы приходите к ним с предложением, они находятся в своей комфортной зоне, довольные тем, как события развивались до вашего прихода. В таких ситуациях, даже если у вас более дешевый продукт, лучший продукт, более привлекательный продукт, всего этого иногда бывает недостаточно, чтобы они сразу поменяли своего привычного поставщика. В таком случае вам необходимо приходить к ним снова и снова и продолжать предоставлять им все больше причин, по которым ваш продукт лучше. Другой случай – нежелание принять покупательское решение по причине его эмоциональной подоплеки. Мы знаем, что такому решению всегда сопутствует некий стресс. А как только мы ощущаем стресс, как только мы выходим за пределы своей зоны комфорта, мы начинаем сопротивляться тому, что нас оттуда вывело. Вот почему необходимо преодолеть этот этап как можно скорее, иначе вы рискуете там застрять. Помните, что способ обойти эти препятствия – это иметь положительный настрой, энтузиазм и сильное желание завершить продажу. Далее следуют 5 основных ошибок, которые надо избегать при проведении продажи. Никогда не говорите покупателю, что он не прав. Никогда не пытайтесь спорить или победить. Никогда не спорьте с клиентом. Никогда не говорите им, что они заблуждаются. Никогда не говорите им, что их мнение о вашем продукте ошибочно. Если покупатель озабочен каким-то качеством вашего продукта, не говорите, что он не прав. Скажите, что эта неуверенность вполне объяснима, и что несколько из ваших покупателей вначале были озабочены тем же самым, но вот их рекомендательные письма, они сейчас вполне довольны продуктом. Другой пример. Почти все покупатели скажут вам, что назначенная вами цена слишком высока. Опять же скажите им, что многие из ваших покупателей так думали до тех пор, пока не купили продукт и не начали им пользоваться. И предоставьте им по возможности их рекомендательные письма. Иными словами, всегда имейте что-то, чтобы подкрепить свои доводы. Обзаведитесь тем, что называется мнением третьей стороны, чтобы не выглядело так, что это вы сами в очередной раз доказываете, какой у вас замечательный продукт, а что это делает совсем не заинтересованный человек, который раньше находился в таком же положении, что и теперешний покупатель. Никогда не касайтесь в вашем разговоре с клиентом сугубо личных тем, таких как религия, политика, профсоюзы, здоровье, семья и так далее. Даже если они сами этого захотят, постарайтесь их от этого отвлечь, потому что иначе вы рискуете увязнуть в разговоре, который никуда не приведет. Никогда не критикуйте в открытую вашего конкурента. Если во время вашего разговора с клиентом вдруг всплыло имя вашего конкурента, и клиент спрашивает вас, какого вы о нем мнения, просто скажите, что это замечательная компания, и что у них замечательная продукция, однако многие из тех, кто использует вашу продукцию, когда-то пользовались продукцией этой компании, но перешли на вашу по ряду причин. и затем переходите к перечислению достоинств вашего продукта над конкурентом, но никогда не критикуйте в открытую конкурента. Следующая ошибка заключается в принятии на себя полномочий, которыми вы не обладаете в действительности. Никогда не давайте обещаний, которые не можете выполнить. И никогда не пытайтесь приписать своему продукту свойства, которыми он не обладает. Недавно у нас в офисе случилась ситуация, когда продавец, который пришел к нам продать новое офисное оборудование, лишился возможности заработать $6000 на продаже дорогостоящего принтера и копировальной машины, и все это потому, что утверждал, что они в состоянии делать что-то, чего в действительности делать не могут. И он упустил продажу и возможность заработать комиссионные, которые составляли, наверное, $1000. Он просто не потрудился заглянуть в спецификации продукта, чтобы узнать, что этот продукт может и что не может делать. Как только я увидел это оборудование, я сказал, что оно не может делать то, ради чего было куплено. Парень продолжал утверждать, что может. Мы проверили, и оказалось, что действительно оно не было на это рассчитано. Таким образом, агент лишился продажи, равно как и значительной степени доверия.